Глава 20. Марин и журналистка. После того, как в Ковентри Телеграф появилась публикация о Гарольде, ни одно утро на Фосбридж Роуд не обходилось без происшествий. Тема попала на пустой новостной день, и вскоре ей посвятили радиопередачу в прямом эфире. Историю тут же подхватило несколько местных изданий, в том числе Саутхэмс Газет, где ей отвели первую полосу и целый разворот. Затем ею заинтересовалась парочка центральных изданий, и неожиданно вокруг Гарольда возник ажиотаж. Его поход сделался предметом обсуждения в передаче «Размышления о сегодняшнем дне» на Радио 4 и породил множество передовиц о природе современного паломничества, типично английского явления, и о мужестве поколения читателей саги. Saga Magazine – журнал для людей пенсионного возраста, печатающий статьи разнообразной тематики. Люди обсуждали его в магазинах, парках, пабах и офисах, на спортплощадках и вечеринках. История захватила всеобщее воображение, как и пообещал Мик редактору своей газеты, и по мере распространения обрастала все большими подробностями и домыслами. Некоторые утверждали, будто Гарольду уже за 70, другие, что он переживает не лучшие времена. Многие видели его в Корнуолле и в Инвернессе, а также в Кингстоне на Темзе и в скалистом краю. Горстка репортеров оккупировала мощеную булыжную тропинку у дома Марин, а местная съемочная бригада дежурила за соседской изгородью из берючины. При наличии необходимого оснащения можно было даже следить за путешествием Гарольда в Твиттере, но у Марин такового не имелось. При взгляде на его фотографию в местной газете Марин больше всего поразилась тому, как он изменился. Каких-то полтора месяца назад Гарольд вышел отправить письмо, а теперь он выглядел неправдоподобно высоким и вполне довольным жизнью. На нем по-прежнему была непромокаемая куртка и галстук, но волосы на голове свалялись в сплошной колтун. Борода пестрила проседью, а кожа на лице потемнела так, что Марин пришлось долго всматриваться, чтобы разглядеть в нем знакомые черты. «Невероятное паломничество Гарольда Фрая», — гласил заголовок. В статье описывалось, как пенсионер из Кингсбриджа, между прочим, родного городка мисс Южный Девон, отправился в берег без денег, мобильника и карты, чем и стяжал славу героя 21 века. Заканчивалась статья маленьким снимком с подписью «Эти ноги пройдут 500 миль». На нем можно было увидеть тапочки для парусного спорта, такие же, как у Гарольда. Они, несомненно, уже выбились в лидеры продаж. Синяя нитка на карте Рекса проложила путь от Бата на север, затронув Шеффилд. Марин подсчитала, что если Гарольд будет продолжать в том же духе, уже через несколько недель он доберется до берега. Но невзирая на его успех, несмотря на процветание ее огородика и дружбу с Рексом, не говоря уже о ежедневно получаемых ею письмах поддержки от доброжелателей и онкобольных, иногда на Марин вдруг накатывало ощущение потерянности. Неизвестно, откуда она бралась. Бывало, она заваривает чай, и тут вдруг ее сиротливая чашка вызывает желание закричать в голос. Рексу Марин в этом не признавалась, а в таких случаях поднималась в спальню, задергивала занавески, забиралась под одеяло и рыдала взахлеб. Казалось, так легко взять и больше не вставать с постели, перестать умываться и есть. Одинокая жизнь требовала постоянных усилий. Звонок от некой молодой женщины, предложившей услуги пиар-представителя, был для Марин как гром среди ясного неба. Женщина уверяла, что всем интересно выслушать версию жены Гарольда. «Но у меня ее нет», — возразила Марин. «Что вы думаете о затее вашего мужа?» «Что это должно быть очень утомительно. Правда ли, что у вас проблемы в семье? Простите, как вы себя назвали?» Молодая женщина повторила, что занимается связями с общественностью. Ее работа состоит в том, чтобы представлять своих клиентов широкой публике в наиболее выгодном свете и защищать их права. Марин попросила ее обождать минутку. На грядке с ростками фасоли расположился фотограф, и ей пришлось предупреждающе постучать по оконному стеклу. «Я во многом могу быть вам полезна», — продолжила дамочка. Она перечислила моральную поддержку, утренние телеинтервью и приглашение на рауты списка «Б». «Вам стоит только выразить ваши пожелания, и я тут же ими займусь». «Вы очень добры, но только я вовсе не любительница ходить по тусовкам». Порой Марин не могла определить, наверное, какой из миров безумнее, тот, что в ее голове, или тот, о котором она читала в газетах и журналах. Она поблагодарила девушку за любезное предложение. «Мне, честно говоря, помощь не особенно требуется, если только вы не возьметесь за глажку». Марин рассказала об этом Рексу. Он только посмеялся. Пиар-девица меж тем не оценила ее юмора. Марин с Рексом пили кофе у него в гостиной, потому что у нее закончилось молоко, а у ворот сада, кажется, надолго обосновалась группа фанатов, ожидавших новостей о Гарольде. Они принесли Марин гостинцы, кексы Данди и носки ручной вязки, но она объяснила им, как и прежде приходившим поклонникам, что у нее нет адреса для отправки. «Кто-то из журналистов назвал поход Гарольда идеальной историей любви», — тихо вымолвила она. «Но Гарольд не влюблен в Квинни Хеннесси, и его поход преследует совсем иную цель». «Журналистка спрашивала о наших семейных проблемах». «Марин, вам надо обязательно верить в мужа и в ваш брак тоже. Гарольд вернется». Марин принялась рассматривать край юбки. Шов в одном месте распоролся, и подогнутый край провис. «Но верить так трудно, даже больно. Я ведь не знаю, любит ли он меня до сих пор, и любит ли он Куинни. Иногда мне даже кажется, Рекс, что мне было бы легче, если бы он умер. Тогда я, по крайней мере, знала бы, чего ждать». Она взглянула на соседа и побледнела. «Какие ужасные вещи, я говорю». Он пожал плечами. «Ничего». «Я же знаю, как вы скучаете по Элизабет». «Все время скучаю. Умом понимаю, что ее больше нет, но все еще жду. Разница лишь в том, что я уже привык к утрате. То же самое бывает, когда вдруг набредешь на огромную яму. Вначале про нее постоянно забываешь, и то и дело проваливаешься. А потом, раз уж она никуда не девается, привыкаешь ее обходить». Марин закусила губу и кивнула. В конце концов, на ее долю выпало немало скорбей. Ее вновь поразило, до чего мятежно сердце человеческое, невзирая на возраст. Юноше, повстречай он Рекса на улице, тот показался бы беспомощным стариком, потерявшим всякую связь с реальностью, абсолютной развалиной. Ведь под его морщинистой кожей, в этой тучной оболочке, сердце билось с тем же пылом, что и у подростка. Рекс спросил ее: «Знаете, о чем я больше всего жалею после ее смерти?» Марин покачала головой. «Что я ее не предотвратил». «Но у Элизабет была опухоль мозга. Как же, Рекс, вы могли ее предотвратить?» «Когда врачи сказали, что смерть неизбежна, я взял жену за руку и стал преспокойно ждать. Мы оба. Я понимаю, что все в итоге закончилось бы тем же, но мне жаль, что я не показал жене своих стараний ее удержать. Я должен был вцепиться в нее мертвой хваткой, Марин». Она склонилась над чашкой, будто в молитве. Рекс тоже сидел, потупив глаза, потом повторил с потаенной силой, какой она за ним раньше не замечала. «Мертвой хваткой вцепиться». Кулаки он сжал так, что побелели костяшки. Эта беседа запала Марин в душу. Она снова погрузилась в уныние и целыми часами глядела в окна, предаваясь мыслям о прошлом и ничем толком не занимаясь. Марин вспоминала, какой была та молодая женщина, уверенная, что сможет стать для Гарольда всем, чем угодно, а затем оценила ту, какой она стала теперь, вряд ли даже женой. Марин вынула из прикроватной тумбочки Гарольда найденные там фотографии. одну, где она смеялась в огороде вскоре после свадьбы, и снимок Дэвида в его первых башмачках. Внезапно что-то на снимке привлекло ее внимание. Марин присмотрелась внимательнее. Рука. Та, что поддерживала сына, пока он балансировал на одной ножке. По позвоночнику пополз неприятный холодок. Это была не ее рука, Гарольда. Она сама их фотографировала, ну конечно. Теперь Марин вспомнила. Гарольд держал Дэвида за ручку, пока она бегала за фотоаппаратом. Как же ей удалось выбросить из головы такую важную подробность? Она годами изводила мужа упреками, что он никогда не прикасался к собственному сыну, не дарил ему той любви, которая так нужна любому ребенку. Марин пошла в лучшую комнату и достала с полки альбомы, которых давно никто не открывал. На их обрезах свалялась пыль. Марин стерла ее краем юбки. Глотая слезы, она принялась просматривать альбомы страница за страницей. Там в основном хранились снимки ее и Дэвида, но среди них попадались и другие. Их новорожденный сын лежал на коленях у Гарольда, а тот смотрел на него, опустив голову и держа руки в воздухе, словно запрещая себе притрагиваться к младенцу. На другой фотографии Дэвид восседал на отцовских плечах, а Гарольд пригибал шею, чтобы сыну было удобнее. Вот Дэвид уже подросток и стоит рядом с Гарольдом. Сын длинноволос и одет во все черное, а отец в костюме и при галстуке. Оба высматривают в пруду серебристых карасей. Марин рассмеялась. Они все же тянулись друг к другу. Пусть исподволь, пусть на свой лад, но Гарольд стремился к единению, а подчас и Дэвид тоже. Марин сидела, забыв про раскрытый на коленях альбом, и, глядя перед собой, видела не тюлевые занавески, а одно лишь прошлое. Она снова восстановила в памяти тот день в Бантаме, когда Дэвида понесло течением. Она видела, как Гарольд возился со шнурками, и у нее в сознании вновь пронеслись годы обвинений, которые она на него обрушивала. А потом ей вдруг представился тот эпизод в новом ракурсе, как будто проектор повернулся и обратился на нее саму. Внутри у нее что-то ёкнуло. По кромке воды бегала женщина, кричала и размахивала руками, но в воду не бросалась. Мать, не помнившая себя от испуга, не предпринимала ровным счетом ничего. Если Дэвид чуть не утонул тогда в Бантаме, ее вины в этом было ничуть не меньше. Дни, что потянулись следом, сделались еще унылее. Альбомы со снимками лежали разложенными по всему полу в лучшей комнате, потому что у Марин не хватало духу убрать их на место. Простернув с утра пораньше белье с отбеливателем, она оставила его на целый день преть в барабане стиральной машины. Она замаривала червячка сыром и крекерами, потому что лень было даже вскипятить воду в кастрюльке. Марин целиком ушла в воспоминания. Когда, наконец, позвонил Гарольд, она все больше молчала и слушала его. «Боже!» — время от времени бормотала она. Или «подумать только». Он пересказывал ей, где ему довелось ночевать. В дровяных сараях, бытовках, шалашах, накрытых автобусных остановках и в амбарах. Его речь выстреливала из трубки с таким напором, что Марин чувствовала себя древней старухой. «Я внимательно слежу, чтобы ничего не порушить, и я ни разу не взломал ни одного замка», — похвастался Гарольд. Он знал названия всех придорожных растений и их применение. Он даже несколько перечислил, но Марин ни одного не запомнила. Теперь, по его словам, он учился ориентироваться в природных условиях. Гарольд описывал встреченных им людей и то, как они угощали его или чинили ему обувь, даже наркоманы, пьяницы и бродяги. «Если остановиться и выслушать человека, Марин, увидишь, что не так он и страшен». У него, судя по всему, находилось время на каждого из них. Он настолько обескураживал ее, этот одинокий путешественник, расположенный знакомиться с каждым встречным и поперечным, что Марин отвечала ему с принужденным оживлением, выражая сочувствие по поводу мозолей на его ногах или непогоды, и ни разу не сказала: «Гарольд, я была к тебе несправедлива». Не призналась ему, как хорошо им было вместе в Истборне, и что она теперь жалеет, что не согласилась завести собаку, тем более не спросила его, неужели теперь слишком поздно. Но, слушая его, она беспрестанно думала обо всех этих вещах. После беседы с мужем Марин долго сидела в холодном свете луны и прорыдала, наверное, не один час, как будто лишь одинокая луна могла сокрушаться вместе с ней. Ей даже не хотелось разговаривать с Дэвидом. Марин смотрела на уличные фонари, рассеивавшие тьму над Кингсбриджем. В этом уютном спящем мирке ей не находилось места. Марин не покидали мысли о Рексе, до сих пор мертвой хваткой, державшемся за Элизабет.